Ужины у Иртонов всегда проходили весело. И сейчас за столом были и сами Иртоны, и Ганс, и Вирмани. На огонек заглянули. Кстати, сегодня приехал и Брангар Дрен. Ганс знал, что иногда сюда приезжает его величество. Садится за стол, смеется. Для Миранды он навсегда останется дядей Риком, как в детстве, когда наследный принц безбожно баловал малышку, дарил ей нити жемчуга и катал на шее, изображая лошадку. Ему тоже есть что вспомнить, самого себя, прежнего. Кто сказал, что мы умираем лишь раз? Стоит только оглянуться на 10-20 лет назад и удивиться. Кто это был? Я? Нет. А что стало с тем человеком? Его нет. Он ушел. И, наверное, умер. А когда и как это произошло, Альданай ведает. В этот раз Гансу было тяжелее ждать конца ужина. Но мужчина старался. Улыбался, шутил, рассказывал забавные истории. Гардрен помогал. Вирманину было легче. Он толком не знал Миранду. И не знал Лилиан Иртон. Джеррисон Иртон страшно. За дочь он убьет, всего лишь убьет, раз и все. Лилиан Иртон она не убьет. И недобитый негодяй сильно пожалеет об этом. Ганс даже не сомневался. Но всему настает конец, в том числе и ужину. И в библиотеке собрались четверо. Джеррисон Иртон в черных брюках и белой рубашке. Камзол он накинул, но ни застегивать, ни приводить в порядок не стал. Он у себя дома. Миранда, переодевшаяся в домашнее платье цвета незрелой сливы. Волосы она переплела, и на грудь падала толстенная черная коса. Даже ленту вплести успела. А вот украшений нет, только кольцо с изумрудом. Оно на среднем пальце правой руки. Даже не украшение, символ статуса. Виконтесса Иртон. Брангар Дрен одет нарочито просто в кожаный камзол. Впрочем, на него что ни надень, горб не скроешь. И Бран отлично об этом осведомлен. А коли так, зачем украшаться? Зато оружие при нем дорогое. Простое, с рукоятями, обтянутыми акульей кожей, но отлично сбалансированное, попросту восхитительное. Из отличной стали по руке за такое любой дуэлянт левое ухо отдаст и правое добавит. Сам Ганс. Тремейн одежде никогда значения не придавал, хотя и умел пользоваться, как и любым оружием. А потому простой серый камзол. Украшений на нем просто нет. Ни к чему. Один перстень с баронским сапфиром. Первым слово взял Джеррисон. «Мирим, Ганс просил меня поговорить с тобой. Так вот, я говорю сразу, я против этой затеи. Но Ганс и Бран просили дать им возможность...» «Затей?» — уточнила Мири. Ганс кашлянул. «Мири, это действительно серьезно. Ты уже взрослая». «Надеюсь». «И должна понимать, некоторые вещи не могут быть разглашены». «Допустим». Мири не собиралась спорить неизвестно о чем. «Дай мне слово, пожалуйста, что все сказанное останется между нами». Миранда помолчала пару минут. «При условии, что это не повредит мне, моим родным или близким». «Хорошо. Тогда мое слово. Я буду молчать». «О чем?» «О том, что нашим маньяком вполне возможно является ее высочество Джолиет». Оказывается, материться в графском семействе умеет не только Джеррисон. Миранда тоже знает. Папу подслушивала. «Мири!» — возмутился оскандаленный Джеррисон. Миранда прикусила губу, помолчала минуту. Ганс видел. Он смотрел на нежное, полудетское пока еще личико и видел, как гаснет яростный блеск в синих глазах, как опускаются ресницы, скрывая жесткое выражение, как, дрогнув, расслабляются крепко сжатые губы, разглаживаются морщины. Лилиан Иртон сотворила чудо. Она научила Миранду идеальному самоконтролю, почти идеальному, но какие ее годы. Ганс не хотел бы стать врагом даже маленькой девочки, а когда она вырастет, не будет у нее врагов, живых точно не останется. и Миранда первая будет плакать на их могилках. Простите за несдержанность, отец. Мири? Да, я поняла. Есть ли доказательства сказанного вами, дядюшка Ганс? Мужчина развел руками и принялся в очередной раз пересказывать свою историю. Миранда внимательно слушала. Пальцы перебирали четки. Раньше она могла бы теребить ленты, но с легкой руки Лилиан Иртон пояса у платьев становились более лаконичными, кожаными, из цепочек, из монет, кристаллов, бусин. Но пояса из лент Лилиан не любила. Миранда тоже. Только по движениям пальцев и было ясно, что девушка нервничает. «Доказательств у меня нет. Что может служить доказательством в данном случае?» Мири подумала пару минут. «Да, если только застать ее высочество над трупом или не застать...» «Все верно. Миранда, нам очень нужна твоя помощь». «Слушаю». Напряглась едва заметно девочка. «Ты помнишь, тебя хотели похитить?» «Да». «Я подозреваю, что это было сделано по приказу ее высочества». Мири подумала пару минут. «Возможно, в то время я ее разозлила. Но я все равно не верю, что такое может быть. Это нелепость какая-то. В голове не укладывается. Я бы скорее поверила в Стуана Леруа. Вот уж где мерзкая гадина». «Мири, ты можешь помочь нам доказать эту теорию или ее опровергнуть?» «Если вы застанете принцессу или кого-то из Леруа, я ведь правильно понимаю, что четкой уверенности у вас нет, да? Над моим трупом?» «Предпочтительно обойтись без трупа». «Но против самой идеи вы не возражаете», — подметила Миранда. «Мне это надо обдумать». «Я против», — резко произнес Джеррисон. «Но не запрещаешь, верно, отец?» «А ты потерпишь такие запреты и примешь новую кровь на свои руки?» Джеррисон чувствовал себя отвратительно. «Будешь тут, между молотом и наковальней, иначе и не скажешь. И запретить ребенку не можешь, и благословить. Чего хотят родители? Понятно, безопасности для детей. Но как уберечь их от жизни, которая придет и не спросит, и сделает все по-своему? Как?» Миранда встала с кресла, прошлась по кабинету и подошла к окну. «Я не знаю, что сказать, господа. Я понимаю, что это опасно, и понимаю, что вряд ли такое можно доверить кому-то другому. Цена ошибки будет слишком высока в любом случае, и этот кошмар надо будет сохранить в тайне, неважно, правы вы или ошибаетесь». Ганс кивнул. «Ты полностью права, Мири». «Я не хочу рисковать, но не имею права на отказ. Как вы хотите обставить ловушку?» Ганс промолчал. В этот раз заговорил Бран Гардрен. «Миранда, вы молоды». «Можете называть меня Мири, как дядюшка Ганс», — разрешила Миранда. «Папа, ты позволишь?» «Разумеется». «Джеррисон бы не позволил, но дети вырастают и принимают свои решения. Вы можете называть меня по имени Мири». «Дядюшка Бран, как дядюшка Ганс». «Буду рада и вашему обращению, и вашему доверию». Бран смотрел серьезно, оценил. «Считай, что по первому пункту у меня возражений нет», — бледно улыбнулась Миранда, — «что до доверия сейчас еще слишком рано о нем говорить. Так что вы придумали, дядюшка Бран?» «Ничего особенного, Миранда. Скажите, вы кого-то любите?» «Да, разумеется, мою семью». «А мужчину?» «Моего жениха, его высочество Амира». Бран хмыкнул. «Это понятно, но случись вам полюбить кого-то на стороне и искать встречи с любимым». Миранда задумалась. «Я бы постаралась сохранить все в секрете, по понятным причинам». «Полагаю, ее высочеству они тоже будут понятны, если вы попросите ее стать хранителем вашей маленькой тайны». «Я буду приходить на свидание с любимым, и в один из дней меня будет ждать сталь». «Я полагаю, что так и будет», — согласился Ганс. «Если все верно, Антуан Леруа мертв. Стуан Леруа сейчас сильно огорчен, за ним следят и демонстративно. Соответственно, ее высочество также ограничено в своих передвижениях и поступках». Допустим. Маньяки не могут жить без убийства. Медведь-людоед, попробовав человечину, будет искать ее. И только ее. Другое мясо для него просто набить живот. Миранда легко разобралась с аналогией. Маньяк не может жить без убийства, а тут ей приходится долго держать пост. Она в расстройстве, она может накинуться на кого угодно. И вы решаете подсунуть меня как приманку. Абсолютно точно, Мири. Не считая того, что кто угодно все же не подойдет. Человек должен быть достаточно близким к основной идее. Миранда по-прежнему перебирала бусины четок. Красивые, малахитовые, фамильный цвет Иртонов, зелень. Вы полагаете, что ее высочество, если это она, конечно, воспользуется случаем? Да. Кто будет моим возлюбленным? Мужчины переглянулись. Этот вопрос они еще не прорабатывали, но... Как насчет графа Солина? Миранда поморщилась. Золоченый петух. Но может сработать. Граф Солин, молодой повеса, получивший титул после ранней смерти отца. Мот и кутила, щедрый игрок и приятный собутыльник. А также щедрый любовник и галантный кавалер. Дамы его ценили, и мужчина таскался везде, куда пускают. Тем более, что граф и уродился вполне симпатичным, этакий сахарно-кремовый типчик. Белокурые локоны с золотым отливом, точеные черты лица, большие карие глаза, черные брови и ресницы. Погибель девичья. Не Миранды. Девушка уже вполне здраво оценивала подобные сокровища. Влюбиться в это? Себя не уважать. Допустим, девушка моих лет... обязательно клюнет, но что будет знать граф? Ничего, вы передаете записки, вам всего лишь нужно место для встречи. Вот как. И конфидент. Вам нужно поделиться с кем-то из взрослых, с кем-то, кто вас поймет, Миранда. Вас собираются выдать замуж, а вам так хочется любви и счастья. Миранда насмешливо фыркнула. С Андреем Солином? Ганс пожал плечами. На губах мужчины играла веселая улыбка. «Действительно, счастье! Сейчас! Дождешься от такого! Счастья!» «Да никогда! Но разве молодежь понимает это? Им подавай роковые страсти, а дальше лопух не расти!» Хотя Миранда понимает и улыбается вполне весело. «Главное, чтобы в это поверило ее высочество!» «Допустим!» — кивнула Мири. «Но если граф не придет...» Вы напишете еще записку и опять назначите встречу. Вы ведь любите. Обожаю. Особенно малиновое варенье. Миранда улыбалась. Давайте обговаривать детали, господа. Детали и еще раз детали. И моя безопасность. Кстати, на свидание берут собак? Трое мужчин переглянулись. Левреток, выразил общее мнение Ганс. Или Мосик. Мири посмотрела на Нанука, который исправно сопровождал дочку своей любимой хозяйки, на Лялю, которая начала ненадолго оставлять щенков, благо те росли. Из каждого вирманского пса можно было выкроить штук по 20 левреток. Да, а жаль. Ладно, к делу, господа. Уже поздно, и я устала. Предварительное обсуждение заняло около 2 часов. Пока предварительное. Ганс еще все обдумает, еще прикинет расстановку фигур на доске. Бран тоже. Но Миранду он оценил. И графа Иртон. Сама ситуация требовала нестандартного подхода и необычных решений. У Брана была идея проще – убить Джолиет. Но, а если это не она? Если кто-то другой? Не то, чтобы он жалел принцессу, но подозревал, что Анджелина не простит. Он бы не смог такое простить. Поэтому убивать Джолиет будем, только если окажется, что она представляет опасность для сестры, и никак иначе. А еще Миранда вызывала уважение своим отношением к делу. Бран видел разных подростков. Если бы Миранда воспринимала все это как приключение, если бы она искала острых ощущений, если бы в ней бродил щенячий задор, он увидел бы это. Только вот не было ничего, даже отдаленно похожего. Мири понимала, на что идет. Она боялась, и боялась очень сильно. Она явно взнуздывала свой страх, будто норовистого коня. Она не хотела ни в чем участвовать. Она считала, что у нее нет выбора. И если кроме нее некому остановить зло, она должна идти. И нет, это не стремление погибнуть во имя всеобщего блага. Это понимание того, что именно таким путем можно разрешить ситуацию с наименьшими потерями. Мири боялась, но считала, что так будет лучше для Тиверны, и действовала. И когда мужчина поднялся из кресла, чтобы уходить, руку Миранде он поцеловал по-настоящему. Сильные женщины вызывают у сильных мужчин уважение, даже если девочка только становится женщиной. Миранда проводила гостей и вернулась в кабинет. «Папа!» «Да, Мири». «Ты против, я знаю». Джесс обернулся и заключил Миранду в объятия. «Я против, малыш, но я надеюсь, что это не Джоли». «Я тоже», — призналась Мири. «Я тоже». «Но...» «Но кинжал все равно возьму. Два». Джеррисон крепко поцеловал дочку и вышел из кабинета. Мири осталась одна, с собаками. Стояла, смотрела в окно. Лопнула шелковая нить, покатились по полу зеленые бусины. Страшно? Очень. Она справится. Авистер, Берма. Дежавю. Лиля это и испытывала. Но орала и корчилась теперь другая женщина. А Лиля помогала по мере сил. Роза рожала. Было весело. Женщина орет, пес во дворе воет, словно циркулярная пила, переживает. Отлучили от любимой хозяйки, не пускают в дом и, правильно, еще цапнет кого-нибудь, пытаясь защитить любимую хозяйку. Собаке же не объяснишь, что иногда и оплеуха во благо. «Тушься!» — рявкнула Лиля. «А ну давай!» Женщина закричала уж вовсе жалобно, но усилия приложила. Лиля ловко подхватила маленькое тельце. «Мальчик!» Роза вскрикнула еще пару раз. Лиля и Марион помогли ей, вытерли, запеленали малыша и подсунули к матери. Лиля волновалась. А что поделать? Девчонка, жертва насилия. Еще и малыш-то чудом выжил. Будет ли она любить своего ребенка? Кто знает. Лиля и то, и другое видела. Кто-то на таких малышей смотреть не мог, а кто-то говорил, что дети не виноваты, и воспитывал. Насмотрелась по больницам и роддомам. Такие истории услышать можно, Голливуд бы миллионы платил. И сценаристов не понадобится. «Приложишь его к груди», — подсказала Лиля. Роза подняла на нее глаза. «Да». «Черт побери, великий немой заговорил». Роза кормила малыша. Лиля сидела и смотрела на нее. Когда мелкий засопел и уснул, женщина протянула руки, получила теплое тельце и аккуратно уложила в колыбельку, подвинула ее поближе к матери. «Говорить можешь?» «Да». «А будешь?» — уточнила Лиля. Роза вздохнула. «У меня...» Голос ее был несколько невнятен, словно она держала во рту ложку с кашей. Столько промолчать, понятное дело, отвыкнешь. «У меня плохая история. Если вы ее узнаете, окажетесь в опасности». Лиля хмыкнула. «Вот совпадение, вот сюрприз. А сейчас-то они могут радоваться жизни, правда? Особенно она. Ни к ночи помяни Энтера. У меня тоже плохая история. Решай сама, что будет безопаснее. Узнать все или остаться в неизвестности? То есть могут твои проблемы потом выплыть?» Девушка вздохнула. «Могут». «Еще вопрос. Тебе опасно вообще или только в Авистере?» «В Авистере». «В Этиверну со мной поедешь?» Такой радости на лице девушки Лили еще не видела. «Поеду. Да!» «Вот и отлично. Работу обещаю. Захочешь уйти, помогу устроиться в жизни». «Спасибо». «Пока еще не за что. Ты мне еще на такой вопрос ответь. Ребенку мстить не будешь?» Роза сверкнула неожиданно жесткими глазами. «А если бы стало?» «Я его заберу», — просто ответила Лиля. «Не переживай, пристроим. Если ты его видеть не захочешь, малыш не виноват. А что там после родов в голову ударит, неизвестно». Роза коротко рассмеялась. хрипло, безнадежно. «Что ударит?» «Действительно, его отец всю мою семью со света жил. Есть чему радоваться!» Лиля фыркнула. «Я думала, ты не знаешь отца ребенка». Роза качнула головой. «Знаю». «Но откровенничать пока не будешь». «Нет, и не надо», — отмахнулась блондинка. «Отлеживайся спокойно, отдыхай, а мне надо подыскивать корабль, который отвезет нас в Этиверну». «Этиверна». Лицо девушки приняло мечтательное выражение. «Этиверна». «Там у тебя врагов нет?» «Нет». «Вот и отлично. Так что с ребенком? Оставляешь?» «Да». «А назовешь как?» «Как моего отца. Эштон». «Эштон? А дальше?» «Неважно. Пока неважно». «А к тебе самой как обращаться?» «Роза. Пусть будет Роза». Лиля нахмурилась, покачала головой. «Роза, пойми меня правильно. Внешность у тебя яркая, приметная. Ты уверена, что отец ребенка не в курсе твоей беременности? Не ищет тебя? Не найдет в Берме?» Женщина задумалась. «Выгоните». «Замаскируем. Дома посидишь. Пойми меня правильно. Я не хочу принести беду моим подругам. Я справлюсь. Мне все равно отсюда уезжать, равно как и тебе. А они останутся. И зачем им проблемы, тем паче чужие? Я и свои на их плечи не взвалю, и твои не дам переложить. Незачем им. Пусть живут спокойно и мирно». Роза помолчала пару минут, потом все же решилась. «Меня зовут Сандра. Моего врага здесь нет, и вряд ли он будет меня искать. Я хорошо замаскировалась. Не учла только это быдло». «Чудом ребенка не потеряла», — поддакнула Лиля. «Внешность помогла», — криво оскалилась Роза. «Главарь меня сам пользовал, а бы кому не давал. А ребенка я сберечь старалась». Лиля кивнула. «Сан, Роза, я надеюсь, ты мне не врешь. Помни, ты всех подставишь и сама навернешься». «Помню. Честное слово, я не вру», — Лиля кивнула. «Тогда спи, отдыхай». И вышла из комнаты. Сандра. Обычное авестерское имя. Распространенное. Ничего нового. А насчет доверия Лиля и не рассчитывала сразу на откровенность. На корабле у них время будет. Там она все и вытряхнет из девчонки. А пока корабль. Корабль, да. Лиля ходила на пристань, как на работу. Корабль должен быть быстрым, чистым. У них двое детей, соответственно, гигиена и скорость для них важны. Да, и свои мучения на корабле Лиля помнила. Убивала бы. Лафрейна точно, ну и Энтера хорошо бы. Сандра, дурешка, считает, что у нее могущественные враги. А у Лили тогда кто? Хомячки боевые. Что еще нужно от корабля? Надежность. Хорошая команда. Чтобы их не подставили, не продали в рабство, не... Сколько оговорок, кто бы знал, как это сложно. Регулярно компанию ей составлял дядюшка Патни. Вот и сегодня. «Ищешь?» «Ищу. А вы за рыбой?» «За рыбкой», — согласился мужчина. Они отлично знали правду. Ларри попросила любимого приглядывать за подругой. Вот он и изображает усердного покупателя. «Ничего подходящего». Лиля осмотрела 6 кораблей и покачала головой. 2 военных туда не возьмут. 1 купеческий, но он плывет в Ханганат. 3 явные контрабандисты. К таким попросишься, потом наплачешься. Мелочь Лиля попросту не считала. Еще ей не хватало утопиться, если эта лоханка на дно пойдет. Или на пиратов наткнуться. Нет уж, только большой корабль и с серьезным вооружением. «Ты решительно настроена уехать?» Лиля удивленно посмотрела на дядюшку Патни. «К чему такой вопрос?» Ларри грустит. «Так поженитесь, наконец!» рыкнула Лиля. «Дети пойдут, куда и грусть денется!» «Я-то согласен, а вот невеста тянет». «Я с ней поговорю», — с легким сердцем пообещала Лиля. «Чтобы я могла присутствовать на свадьбе, и учти, я писать буду, проверять. Если что, подруг я в беде не оставлю». Трактирщик кивнул. Он и не сомневался, но... «Я семью хочу, детей, от нее». «А если Ларри понести не сможет?» «И плевать, усыновим кого, найдем». Лиля улыбнулась. сжала руку друга. Да, друга. Оказывается, везде можно найти друзей. И это здорово. Коул, я поговорю с Ларри. И верь, у вас все будет хорошо. Верю. Идем отсюда. Лиля кивнула. Да, наверное. А там кто? В гавань Бермы медленно входил корабль «Вирман». Эти корабли Лиля узнала бы из тысячи, из сотен и десятков тысяч. Эти обводы, хищные борта, просоленные морем и ветром, эти головы драконов на носу, щиты по бокам, красно-черные, паруса, крылья. Здесь и сейчас эти паруса для нее были желаннее, чем алые для Ассоль. Сноска. Александр Грин. «Алые паруса». Примечание автора. Там речь шла о любви, а здесь о свободе, возвращении домой. Спокойной жизни? Нет, просто жизни для нее и ребенка. Женщину аж затрясло. «Вирмане!» Дядюшка Патни покосился и подхватил Алию под руку. От греха. Вон, вся побелела, что та стенка. Упадет еще, а кому потом ловить? Тащить. В порту не особо чисто, и грязь тут вонючая, едкая, с рыбным ароматом. Сапоги час оттираешь. А сколько будешь дурную бабу оттирать? Сутки? Перебьемся без таких радостей. Благодарствуйте. Ну да. Вирмане! Разбойники! Лиля фыркнула, но первым ее побуждением было кинуться к кораблю, вторым — подумать головой. Куда кидаться-то? В воду? И плыть сожонками? На виду у всего порта, привлекая к себе внимание, вызывая обоснованные подозрения? Ну нет. И на корабль-то сейчас никого не пустят, и Вирман в город пока не выпустят. Им еще предстоит таможня, досмотр, разговоры, бумаги, бюрократия здесь есть. В чем-то даже более пакостная, чем в 21 веке. Нет, в порт она придет завтра, официально, с торговлей в разнос. Завтра. Лиля выдохнула, разжала пальцы, мертвой хваткой вцепившиеся в рукав спутника, и позволила себя увести. Она потерпит. Денек. Казалось бы, чего сложного? Не надо нервничать, когда вы кормите. Да? А как это устроить, не подскажете? Легко психологам говорить. Там либо мужики, либо бабы, которые сами не рожали. А если и рожали, то не кормили. Или плевать на детей хотели. Грамотных советов там считанные единицы. Лиля была на таком взводе от появления Вирман, что ее аж трясло. Сколько и чего выплеснулось в кровь, она даже и думать не хотела. И так понятно, парад гормонов. Маленький Ганс получил его полной мерой и дал маме жару. То он ворочался, то орал, то рыдал, то опять просил грудь, то плевался. К полуночи, когда удалось уложить малыша, Лиля сама была хоть рядом падай. Она и упала. Какие там переживания? У вас есть на них время? Заведите ребенка, и времени у вас не останется ни на что другое, даже на жизнь и дыхание. О Вирманах и подумать было некогда. Ничего. Завтра Лиля наверстает. Завтра. Все завтра. Ивар стоял у рулевого весла, смотрел на Берму. Порт. Богатый, отъевшийся, довольный. Чем-то он Ивару напоминал сытую, отожравшуюся крысу. Впрочем, тех же животных Ивару напоминали и авестерцы, и сам Авестер. Вирманину дико не нравилась эта страна, а еще Лорис. Какому волку понравятся крысы? Они их и есть-то не будут, а вот они его... Бешеная крыса и волку в лапу вцепится, а Лорис... Вирманин относил именно к дому бешеных крыс, к подвалу, где они кишмя кишат. Кто поэтизирует пиратов, чтоб вам с ними никогда не сталкиваться, не знать, что творят с людьми благородные разбойники. Словосочетание-то какое. Благородные подонки. Ох, не стоит такое при аристократах поминать. Убьют же. А Кавестеру, который разводил в море чумных крыс, а их Вирман гонял и всячески утеснял. Ладно, Вирмане тоже не посланцы Альданая. Или в кого там веруют на материке? И пограбить могут, и убить. Это ж море, всякое случается. Но жить только с грабежа, не держать слова, не знать рода и чести, как хотите, это мерзость. Век бы Ивар в эту помойку не заглянул. Но Олаф кинул клич, собрался совет, и Хардринг объяснил честно. Так и так была похищена графиня Иртан. Да, та самая, которой обязана вся Вирма, которая умудрилась сломать лед между островом и материком, которая не просто взяла себе на службу Вирман, дала им шанс заслужить доверие, даже не свое, королевское. И в результате Вирма может рассчитывать на помощь с материка. И торговля у них с Этиверной наладилась, и снабжение, и взаимопонимание. Самое страшное для любого вирманина кануло в прошлое – голодные зимы. Когда старики уходят из дома, уходят в море, чтобы сохранить пропитание для детей, а ведь с ними уходит опыт и мудрость, уходят советы и подмога. Кому, как не старшим в роду, доверить воспитание детей? Кому прийти с вопросом? Жизнь, она только тогда полна, когда ты находишься между отцом и сыном, и стариков на Вирме уважают. Не всем дано дожить до старости, но тем ценнее их опыт. И этого лишает голод. А иногда и того не хватает. Всякое бывало на Вирме. И людоедство пару раз тоже бывало. Ивар знал. Не осуждал. Когда твои дети с голоду помирают, и не на такое пойдешь. Надеялся, что сам в таком положении не окажется, но если придется... Выбирая между жизнью своих детей и жизнью врага, к примеру, пусть дети потом его осуждают, когда выживут и вырастут, а сам Ивар себя не осудит, нет. Или все-таки не хотелось ему искать ответ на этот вопрос. Ивар радовался, что теперь такого не будет. Вирманам не дадут земли на материке, но у них будут свои поля. Поля, урожай с которых пойдет на Вирму. И поставлять им зерно купцы будут не втридорога. Вирма, как и прежде, будет рассчитывать только на себя. Всегда так было, но теперь они не одиноки. Есть кому подставить плечо. Это важно. Есть за что быть благодарными Лилиан Иртан. Но ее похитили. Если она жива, она в Авестерии будет пробираться домой. А потому задание простое. Навестить Авестер, побывать в портах. Чем больше портов Ивар обойдет, тем лучше. Если ее сиятельство явится на борт, доставить ее в Этиверну со всеми заботами, сделать, что она попросит, если нет, постараться хоть что-то узнать о ее судьбе. Как графиня поймет, что это за ней, надо всего лишь вывесить флаг. Странный, да, но граф Иртан точно знает, ее сиятельство придет. Вирмане не могут покрасить корабль в цвет Иртана, не могут привлекать к себе внимание, а вот флаг, алое полотнище, а на нем серп, молот и звезда. Вирманам понравилось, только молот стоило бы заменить на меч. А так все правильно, знамя цвета пролитой крови. Без серпа, без пищи не повоюешь, без меча не выживешь, без звезд не найдешь дорогу в море. Чей это стяг и кому принадлежал герб, да кто ж его знает? Графиня та точно знает, найдете, спросите. А там, глядишь, все одно. В Вирме свой стяг нужен, свои знамена. Они теперь тоже государство признанное. Может, и будет этот стяг их знаменем, ежели тот род, которому знамя принадлежало, пресекся и не заморал себя ничем. Хардринг на эту тему подумает. Его теперь дело. И герб, и стяг. Не может ведь Вирма выглядеть хуже остальных, тем более каких-то сухопутных. Но графиня графиней, а таможня таможней. И эти твари хуже слепней. Ивар горестно вздохнул и приготовился принимать таможенника.